но Сашенька чаще и, конечно, украдкой поглядывал на двух красавиц, прикрывающихся веерами. Вроде и похожи они, но так разнились одеждой, что нельзя было понять, сестры или просто схожи. Лицо одной светилось лукавством и задором. Она упивалась собственной молодостью, веселостью. Другая, с врожденной грациозностью, была строга в одежде и облике, но и горда, и уверена в себе. Над залом полилась песня «Тошнехонько мне, молодой, в девках быть». Любопытные глазки и светлые затуманились, веер поник. Она вся наполнилась грустью, ее широко расставленные глаза распахнулись навстречу песне, и полные русские губы, приоткрывшись, шептали французское «Шарман, шарман». Ее сестра, наоборот, собралась еще больше, побледнела с изумлением, вслушиваясь в песню. Казалось, она не могла понять, каким образом эта мелодия, окружавшая ее в имении, как шелест листвы, журчание ручья, шум дождя и завывание ветра, вдруг впорхнула на сцену, где дотоле могли звучать только пасторали и арии незнакомых и далеких Италии и Франции. Сашенька, уже не раз слушавший оперу, с каким-то удовлетворением тайно наблюдал за соседями, и в других ложах рукоплескали радостно и бурно. Вышедший из зала разнополосый пятиметр, как сейчас называли щеголей, помахивал надушенным платочком, жеманно цедил. Ну и хамский же это язык. Второй с согласием отвечал ему по-французски: «Вытащить лошадь мужицкую на сцену — это безмерно вульгарно». В центре фойе громко хохотала группа фрачных спектатеров. «Нет, вы послушайте, как он его ловко, а! Мы всю твою узнали цену, как ты луну стащил на сцену и лошадь на театр привел. Ты посиделки нам представил, петь песни свадебно заставил, и слушать их ты нам велел. Однако же, господа, вы зря на господина Облесимова наговариваете», — с легким немецким акцентом сказал высокий и седой человек, покручивая брелок. «Сей экзекутор при полиции, хоть и писал на стуле о трех ножках, подогнув подоны и свои, но характер своего народа понимает и содействует его развитию». Его поддержал сосед. «Самородное русское произведение, прелестно, свежее». Однако эпиграмматист не унимался. Откинув руку в сторону, продекламировал, наверное, про сочинителя музыки господина Соколовского: «Наигрывает разные песни, с бутырок, балчуга и пресни, что слышал там по кабакам». Сашенька не стал ввязываться в спор. Отчего-то ему сегодня было хорошо. И необъяснимое чувство от сопереживания двух сестер возвышало. И казалось ему, что веселое колдовство мельника коснулось его и двух еще незнакомых девушек. Лощаков был человеком в московском свете известным. Его тесть часто давал балы и угощения, утверждая свое дворянское звание, полученное за крепкие деньги, выкачиваемые где-то на Урале из рудников. Он как будто почувствовал, что Сашеньке смерть, как хочется познакомиться с сестрами, и подошел к Ряжскому. «Я рад, что вижу вас здесь», — замурлыкал Лощаков. «Прекрасно, что вы вместе с чудесными созданиями. Правда, мы больше любовались вашими дочерьми, чем сценой», — отпустил он комплимент. «Знакомьтесь, мой друг, архитектор и человек больших способностей». Ряжский скользнул холодным взглядом по Лощакову и внятно ответствовал: «В театре надо на сцену смотреть, а не по сторонам. Вам-то это ни к чему». Лощаков покачал головой, хотел что-то сказать, но Ряжский уже повернулся к Сашеньке. «А вы у кого учились?» «А, у Савы Ивановича. Ну что же, самый достойный русский архитектор. Чем сейчас заняты? Ждете заказ? А нет ли у вас, голубчик, плана поехать, но не на юг, со мной в новые земли? Я получил высочайшие указания осуществить надзор за строительством городов в Новороссии, посмотреть проекты, да и самим что-нибудь построить. Большие дела там, сударь, делаются, возможности великие». Саша зарделся, вспомнил свои вечерние бдения у таганрогских чертежей, заветы учителя, воссоединение архитектуры морской и городской, и, не зная еще, что будет в будущем, коротко сказал: «Я готов послужить Отечеству и делу». Ряжскому ответ понравился, хотя Саша и не упомянул его имя. Он развел руками, потом хлопнул в ладоши и уже домашним теплым голосом пригласил: «А поедемте-ка, господа, к нам на чашку чая. Там и договоримся окончательно». Предложение понравилось всем. Но особенно почему-то обрадовались две сестры, внимательно и доброжелательно разглядывающие нового театрального знакомого.